Глава 43. Утром я проснулась, опухшая от слез. Я смутно помнила, чем закончился вчерашний вечер. Родрик успокаивал меня, потом сбегал за водой. Выпил, кажется, литра два, ага. Не только от слез я опухла. Хотя он и говорил, что вода тут же вытекает у меня из глаз. Поняв, что эти вливания не помогают, он раздобыл где-то успокоительные травки, напоил меня ими через силу. А я и правда не могла никак прекратить этот поток рыданий. Все упущенные возможности выстроились передо мной рядком и по очереди подходили с докладом. Свадебное путешествие к морю, воды которого исполняют желания, полные любви взгляды Родрика. Вечерняя беседа у камина за чашечкой чая с зефиркой. Или без. Любовь и поцелуи. И самое главное, отсутствие этого. За что он так со мной поступил? Я ведь не просто страдала, еще и безумно скучала по нему. Долго. Даже работа не помогала отвлечься в полной мере, пусть ее и было много. Изюми у меня появилась отчасти, чтобы чем-то заполнить эту пустоту. И на других мужчин я смотреть не хотела. Мне было это странно. И все эти 5 лет я считала его предателем. Сможет ли что-то оправдать поступок Риты? Как же она должна была меня ненавидеть, чтобы такое подстроить? Под конец вечера я чуть было не попыталась с ней связаться. Но магическое зеркало для общения у меня изъяли, как у подозреваемой. А Родрик свое давать отказался, чтобы я не спугнула возможную злодейку. Ты же понимаешь, что наличие у нее артефакта запретной магии не может быть простым совпадением, убеждал он меня. Но вряд ли она его украла из хранилища, не соглашалась я. Сам подумай, до преступления было 5 лет. Вряд ли она так рано начала готовиться. Но взаимосвязь быть должна, упорствовал Родрик. И я ее найду. От тебя же требуется не мешать мне в этом деле. Тут я обиделась, и мы чуть не поссорились из-за этого не мешать, но инспектор обрадовался, что я хоть немного отвлеклась, и я его сразу же простила. А пока мое великодушие не зашло слишком далеко, попросила Родрика оставить меня одну, пообещав лечь спать. Ишер взял с меня 2 или 3 слова сидеть в комнатах и никуда не ходить ночью. Особенно, если я собралась начистить физиономию своей закадычной подружки. А я еще мороженым ее кормила. Почему-то в тот момент меня ужасно это расстроило. Вкусным. Знала бы, ведерко на голову ей надела. «Зачем же продукты переводить?» – рассудительно заметил инспектор. «Мы ее иначе накажем». От этого «мы» в душе моей расцвели розы. Я не придумала ничего лучше, как вновь зарыдать. От умиления и упущенных возможностей. «Я знал, что ты тонкая натура», – вздохнул Ишер. «Но не думал, что настолько чувствительная». Когда он все же оставил меня в одиночестве, попросив Изюмию присмотреть за хозяйкой, я думала, что глаз до утра не сомкну. Но провалилась в сон почти сразу. Правда, тягучий и тяжелый. Такой, что не приносит ни отдыха, ни облегчения. И просыпаешься после него утром разбитый и несчастный, с ощущением чего-то непоправимого. Но рыдать уже больше не тянуло, и то хорошо. Даже когда я увидела в зеркале себя, красноглазую и одутловатую местами. К сожалению, эти места были очень заметными для окружающих. Пришлось применить небольшую косметическую магию, чтобы меня Родрик хотя бы признал. «Ты не сбежала искать справедливости?» А радостно вздохнул он, увидев меня уже после того, как я немного над собой поколдовала. «Не смогла так тебя подвести». Снова. Он со страхом вгляделся в мое лицо, но, увидев, что я не собираюсь рыдать, просветлел. «Лавиния, я понимаю теперь твой поступок у алтаря», — сказал он за завтраком. Мы вкушали его в уютном кафе при апартаментах. «Как и тот факт, что ты не сочла нужным обсудить со мной все, что увидела». «Просто я в это поверила. Никогда себе этого не прощу», — повинилась я. Я должна была усомниться, предположить, что это какая-то подстава, а не бездумно принимать все за чистую монету. Ты тогда была совсем юная и наивная. Родрик смотрел на меня так тепло, что мне стало чуть легче. И не могла предположить, что твоя подруга может обманывать. Но ведь про тебя такое подумала. Я ткнула вилкой в центр глазуньи. Остервенела, словно это что-то могло изменить. Вин, я бы на твоем месте тоже не стал бы разбираться, признался инспектор. А я все же аналитик. В некоторых случаях разум просто отключается. Мне очень жаль, что так получилось. Но нам нужно перелистнуть эту страницу и жить дальше. Сделанного не исправишь. Перелистнуть страницу. Оставить позади все, что было. Он прав. И поцелуй в Магобусе был не то чтобы случайностью. Это произошло от незавершенности. Напряжение, что висело между нами. Сейчас же мы все разрешили. Ответы получены. Появилась полная определенность. И что-то ушло безвозвратно. Я поняла, что не доверяла своему жениху настолько, чтобы дать ему шанс объясниться. Сделала роковую ошибку. И глупо пытаться возродить те чувства. Мы уже стали другими, бывшими. Не получится догнать прошлое. Вряд ли Родрик любит меня после того, что я заставила его испытать. Ни один мужчина не станет хранить нежные чувства к женщине, что опозорило его при всех, безо всякого повода с его стороны. А я? Что чувствую я по отношению к нему? Вместо того, чтобы ответить себе на этот вопрос, я судорожно вздохнула. Я не имею права вешать на него свои нереализованные потребности. С него достаточно проблем, что и без того появились, благодаря мне. «Если ты готова, прогуляемся до Академии», — сказал Родрик после завтрака. «В каком качестве я туда сегодня могу войти?» — уточнила я. «На месте разберемся. Мое рабочее место никуда не делось, а ты в любом случае можешь там присутствовать. Но сначала пойдем к ректору». «Я бы хотела сперва потолковать с Ритой», — возразила я. «Ее мы туда и вызовем, чтобы без лишних ушей расспросить обо всем. К сожалению, я не могу темой допроса сделать срыв нашей помолвки. Но формальный повод выйти на события тех лет есть. Мы спросим ее о не вполне легальном артефакте, который оказался у нее». «Готова к разговору?» «Более чем», — мрачно и решительно ответила я. «Мы шли по улице вдвоем, и это было странно. Нас даже мальчишка-газетчик обижал по большой дуге. Видимо, я сейчас не та персона, с которой мечтаешь случайно столкнуться на улице». Знакомые, что узнавали меня, испуганно кивали. Некоторые выражали осторожную радость по поводу того, что я в добром здравии. Будто меня в тюрьму по болезни забирали. И только Рита, встретив нас на крыльце главного корпуса Академии, как ни в чем не бывало, бросилась мне на шею. «Вин, какое чудо, что тебя отпустили! Надеюсь, надолго?» «Прекрасно, что вы здесь, мисс Уплот», — вежливо и невозмутимо сказал Родрик. «А вот о чудесах мы с вами сейчас и поговорим. В переговорной ректора».